Варок понял, что это морда с острыми ушами, выпученными зелеными глазищами и собачьим носом будет сниться ему долго. «Вообще-то ничего страшного», — сказал Гаудин. «Паршивый вампир и из Ямурлака. Почти совершенно вымер, разве что десяток другой еще хоронится по тамошним лесам. Подлинный облик посвященному распознать легко. Запомнили заклинание? Серебро валит его на повал. Но если бы он оказался вчера ночью с вами в парке, кто-то, умеющий обращаться с подобными тварями, привез его сюда и пустил по вашему следу. Это не зверь. Вполне разумное создание. Какой-то тупиковый побег эволюции. Но чтобы с ним договориться, нужно кое-чем владеть. Вот почему Молитори смотрел на меня, как на выходца с того света. Да, несомненно. Он был уверен, что вас уже нет. Меня утешает одно. Силы, действующие против вас, не могут похвастать особым могуществом. К нам проникли пока что мелкие, слабые исполнители, прислуга низшего разряда. Но следует ждать появления кого-то более сильного. А вы крайне уязвимы. Вас нужно немедленно отослать в магистериум. «Зачем?» — невольно спросил Сварог. «Не в качестве экспоната, не беспокойтесь. Вам срочно нужно вложить в голову минимальный набор знаний, приемов защиты». «Но почему же только теперь?» «Я ведь не провидец», — сказал Гаудин с виноватой улыбкой. Но у Сварога все равно осталось ощущение некой недоговоренности, словно в рукаве у Гаудина все еще уютно покоилась парочка тузов. «И тороплюсь исправить свой невольный недосмотр. Отправляйтесь в магистериум. Я с ними свяжусь немедленно. Вашей охраны вы по пути не увидите, но это не означает, что ее не будет. Вот возьмите на всякий случай». Он положил в ладони Сварогу небольшой черный предмет размером с пачку сигарет, овальной, скругленной, столь рациональной и продуманной формы, что лег в руку, как влитой. «Направьте в стену тем концом, где прорезь. Большим пальцем прикоснитесь к кругу». Сварог подчинился. Пронзительно вжикнуло, светлая молния метнулась через комнату, звучно ударила в стену. Сварог подошел посмотреть. Из резной панели, наполовину в нее уйдя, торчало зубчатое колесико величиной с пятак. «Идеальное оружие против любой нечисти. Кстати, и человеку придется несладко, если хорошо прицелитесь». «Спасибо», — сказал Сварог. «Сколько здесь зарядов?» «Что?» — не сразу понял Гаудин. «Ах, да». «Заряд всего один. Когда он вылетает, другой возникает на его месте». «Магия?» — с видом знатока спросил Сварог. «Техника». Сварог поднял голову и глянул собеседнику в глаза. «Слушайте, а вы имеете на меня виды?» «Вы же не юная фрейлина, граф». «Не надо. Вы меня прекрасно понимаете». «Ну да», — сказал Гаудин. «Такова уж моя служба, граф, иметь виды решительно на всякого, кто попадет в поле зрения. Учитывая дичайший кадровый голод. Я, например, имел в свое время виды на орка. Но он решительно не способен к серьезной работе с регламентом, планами, отчетами и дисциплиной. И если вспомнить, но вам это не интересно, старые дела. Конечно, я имею на вас виды, но все зависит только от вас. Ведь еще неизвестно,